Глава 10. Джейсон. Вчера судьба приготовила мне сюрприз в виде настоящего ангела, и теперь смены в клубе заиграли яркими красками, такими же яркими, как ее рыжие волосы. Не понимаю, почему эта девушка с первого взгляда зацепила меня, словно прошлась по всем струнам души и задела каждую, отзываясь красивой и зажигательной мелодией. Но ее парфюм, взгляд, голос притягивают, и эмоции вмиг берут вверх над здравым смыслом, толкая в бездну ее зеленых глаз. На пляже я хотел лишь пофлиртовать и, возможно, обменяться номерами для того, чтобы совместно снять стресс. Но увидев Эвелин в клубе, растерянную, с легким румянцем, захотелось узнать ее лучше. И сегодня, собираясь на смену, я только и думал, что встречу эти нереальные зеленые глаза — которые каждый раз готовы бросать мне вызов. Я даже был рад проиграть вчера и надеялся, что Эви сразу же воспользуется своим желанием, но она решила томить меня ожиданием. Но хорошо, по таким правилам я готов играть. Делаю глоток обжигающего двойного эспрессо и смотрю, как лисичка обслуживает клиентов. Она улыбается и о чем-то мило разговаривает, а парень берет салфетку, пишет на ней, а после оставляет на стойке. Любопытство распирает изнутри и заставляет меня подойти. «Ангелок, отбиваешься от поклонников?» «Черт, Джей, молчи!» — кричит сознание, но слова уже слетели с губ и их не вернуть. В несколько глотков допиваю кофе. Горло горит огнем, но так я хотя бы не говорю больше никакой херни. Эвелин на моих глазах берет салфетку, на которой написан номер, комкает и отправляет в мусорку. «Ты об этом?» Она приподнимает бровь и прожигает меня глазищами. «Терпеть не могу такие подкаты, так что у него не было шансов». «Очень интересно, а что в твоем понятии «хороший подкат»?» Наблюдаю за ее реакцией и вижу, как щеки вновь алеют. «Твой румянец очень подходит ангельским крыльям». Лисичка задумывается, а к бару подходит парочка и заказывает два пива. Даю Эвелин время собраться с мыслями. Сам обслуживаю гостей, а в голове прокручиваю наше знакомство. Наверное, и мой подкат тогда был моментально отправлен в черный список. Но мне правда понравилось, как она танцует. «Ну и? Расскажешь?» Не даю Эви отмолчаться, хотя по ее виду понятно, что она хотела увильнуть от ответа. «Не знаю, что сказать», — разводит она руками и смотрит вдаль, на танцпол, где уже собираются первые посетители. Наверное, это зависит от человека, который находится рядом. Эвелин подходит вплотную, проводит ноготком по моей шее, спускаясь к воротнику рубашки, и воздух застревает в горле от ее близости. Иногда достаточно одного взгляда или прикосновения, чтобы понять, хочешь ты продолжение или нет. «А как насчет одного поцелуя?» Наклоняюсь и произношу я ей в губы, на что лисичка задерживает дыхание. Отстраняюсь и пытаюсь держать себя в руках, чтобы не притянуть к себе за это ангельское платье. Замечаю, как ее щеки горят от смущения или возбуждения. Скорее, второе. Видимо, я ошибся, сказав, что она чистый ангел. Повадки чертовки, которая умеет заставить забыть, как дышать, мне очень нравятся. Нужно срочно успокоиться, желательно проветриться, но до перерыва еще далеко. «Джей, ты чего?» Эвелин, как ни в чем не бывало, прибирает на рабочем месте и еле сдерживает смешок. «В понедельник вечеринка в силе?» Градус напряжения падает, и от этого легче. Завтра нужно вытащить Майкла на пляж, покататься на досках и развеяться. Может, удастся встретить девушку на одну ночь и снять стресс. «Да, все в силе. Уверен, тебе понравится». Ух, знала бы лисичка, что ее ждет, прибила бы меня на месте. «Отлично!» Я согласно киваю и отхожу на безопасное расстояние. Неправильно работать со стояком, а если Эви вновь позволит себе что-то подобное, то из-за стойки я точно не выйду. Да и она подумает, что я извращенец. Дорабатываю до законного перерыва и наконец-то могу вытащить Майкла на перекур. Отправляю ему сообщение, чтобы он спускался в курилку, и сам направляюсь туда же, захватив с собой электронную сигарету и стакан эспрессо. Люблю, когда горький кофейный вкус сочетается с сигаретным шоколадно-ментоловым. Друг подсадил на них, и теперь обычные, почти целая пачка, валяются в ящике на всякий случай. Выхожу на улицу, иду к месту для курения. Там никого нет, Берн вновь не торопится, а мне бы хотелось как можно скорее обсудить с ним новенькую. Если не поделюсь с кем-то, точно сойду с ума. Усмехаюсь этой мысли, и в это время подходит Майкл. «У меня 5 минут, а то там народу полно». Он затягивается и выпускает облако сизого дыма. «Что за срочность?» «Ты же знаешь, кто новенькая в баре?» Спрашиваю я и по довольному виду понимаю, что он в курсе. «А то! О ней уже весь клуб говорит. И о том, как она тебя сделала с коктейлями». Скотина. Ржет в голос, и мне хочется его чем-то треснуть. Неужели Нейт растрепал? Найду, прибью рыжего. «Да ладно тебе, не бесись. Что хотел сказать?» Майкл садится на лавочку и затихает. Дает мне выговориться. «У нас с ним нет секретов. Он мне как брат. Поэтому я не боюсь выглядеть перед ним глупо или сказать что-то не то. Мы знакомы уже 7 лет, и за это время успели стать друг для друга почти семьей. Так получилось, что отец ушел из дома, когда я был совсем маленьким, а мама умерла 2 года назад. И лишь Майкл знает, как мне тяжело. Только он видел мои переживания и понимал все, что я чувствую. Он и сам лишился родителей, будучи ребенком, и это сплотило нас еще больше. Либо она слишком сексуальная, либо у меня секса давно не было. Не могу спокойно находиться рядом с ней. Затягиваюсь, и сладковатый дым заполняет легкие. Остается приятным послевкусием на кончике языка. А она словно испытывает мое терпение. Сегодня чуть не потерял контроль и не поцеловал за стойкой. На лице Майкла появляется довольная улыбка, и уголки губ ползут вверх. «Ты хочешь услышать правду?» Он видит, что я киваю, и продолжает. «Хватит искать идеальную девушку. Позволь себе просто наслаждаться свободными отношениями, и тогда перестанешь кидаться на людей. Так что в понедельник найди себе кого-нибудь на одну ночь и сними напряжение». «Не друг, а настоящий сводник, только сам все никак не нагуляется. Майкл вечно твердит, что он не создан для серьезных отношений. Я же, наоборот, не люблю размениваться на одноразовые связи. Но в этот раз друг прав». Мне просто необходимо выпустить пар. Подумаю, что можно с этим сделать. Докуриваю и встаю со скамейки. Перерыв закончился. Пойду дальше поддаваться искушению. Слышу, как Майкл смеется, догоняет меня и хлопает по плечу. Если что, подсобка закрывается изнутри. Подмигивает он, и пока я торможу, проходит вперед. На мгновение замедляюсь, не захожу в здание, а запрокидываю голову и любуюсь россыпью звезд, которые, словно брызги белой краски, украсили непроглядную мглу. Воздух прохладный, приятно ласкает кожу, но вибрация на мобильнике возвращает в реальность. Достаю гаджет, снимаю с блокировки и вижу сообщение от Эви. Лисичка. «Никотин? Зло. К тому же я без тебя зашиваюсь. Возвращайся скорее». Почему-то хочется ее побесить. И вместо того, чтобы пойти к рабочему месту, пишу ответное сообщение. «Так и скажи, что уже соскучилась. Когда используешь свое желание?» Отправляю. И хочется увидеть выражение лица Эвелин, когда она будет набирать мне ответ. Захожу в клуб, прохожу через служебное помещение и попадаю в зал, где уже вовсю веселятся посетители. Из этой точки очень хорошо видно бар, и можно остаться незамеченным в толпе. Униформа черного цвета отлично помогает маскироваться. Вижу, как лисичка отдает Джастину стакан кофе и мило улыбается. Он что-то говорит ей, и они вместе смеются. Блять! Вот стоит отойти покурить, как этот ловелас тут как тут. Что к прошлой моей коллеге подкатывал, что теперь к Эви. Появляется желание подойти и испортить им идиллию, но тогда я не выполню задуманное. Джастин сваливает, а Коллинз достает из-под столешницы мобильник и читает, чтобы никто не заметил. У нас в клубе запрещено пользоваться телефонами, но мы все равно втихаря их протаскиваем. Замечаю, как на ее лице появляется довольная улыбка. Через мгновение мой смартфон вибрирует, и на экране высвечивается новое уведомление. Открываю и еле сдерживаю смешок. Лисичка, по-моему, соскучился ты. В понедельник придумаю тебе такое желание, что потом пожалеешь. Очень хочется, чтобы скорее наступил этот день. Интересно посмотреть на Эвелин в непринужденной атмосфере. Когда мы первый раз встретились на пляже, она вела себя раскрепощенно. Это меня и привлекло. Вижу, как к бару подсаживаются одновременно несколько гостей и иду к ней на помощь. Пока она обслуживает одного, беру другой заказ, и мы быстро справляемся. Хочется продолжить диалог, который завязался по сообщениям. Он разжигает внутри азарт. Я подхожу к напарнице, заправляю рыжую прядь ей за ухо и произношу, едва касаясь мочки, губами. «Буду ждать понедельника и твоего желания, ангелок». Еле сдерживаюсь, чтобы слегка не прикусить. «Это у меня только наряд ангельский». Эвелин неожиданно разворачивается, и наши лица оказываются в дюйме друг от друга. Она подмигивает мне и, улыбаясь, отстраняется. «И вот как теперь дожить до понедельника?»